Глава 440. Гоблин-рыцарь. Деревня на берегу озера, рыбацкая пристань. Активно строившуюся базу в настоящее время с трех сторон окружали оборонительные стены, а с другой стороны находилось озеро, на котором гоблины соорудили примитивную пристань, где было пришвартовано несколько деревянных лодочек. Обычно гоблины, сидя на лодках, раскидывали по озеру рыболовные сети, благодаря чему добывали себе еще больше пищи. А если деревне будет угрожать смертельная опасность, это озеро послужит запасным путем для отступления. Оно соединилось с двумя речными потоками и в будущем, вероятно, станет водным транспортным путем. Такой план был придуман испытателями, прибывшими с Земли. 200 выдающихся людей Китая оказали племени Грю невообразимую помощь. Гоблины же обеспечили испытателей безопасностью и всеми необходимыми материалами. Между двумя сторонами установилось прекрасное сотрудничество. В самом центре деревни проглядывались начальные формы величественного алтаря. Когда алтарь будет достроен, это будет означать, что у деревни, которую совместными усилиями создавали гоблины-испытатели, появился прочный фундамент. «Консультант Зо, сколько вы планируете пробыть здесь?» Рядом с рыбацкой пристанью, сидя напротив друг друга, общались Цзу И, Цилянь Тао и гоблинский жрец. Они трое, несомненно, являлись ядром деревни. Хотя Цзу И уже не следил за делами в испытательном пространстве, он пользовался здесь несравненным авторитетом и уступал разве что только богу. Если бы не Цзу И, племя Грю ни за что бы не смогло так гармонично ужиться с испытателями, а испытатели не восприняли бы гоблинов за союзников. «Отдохну пару дней с дочерью и уйду». Цзу И ответил. «Через два дня мне еще надо съездить в столицу». «Повелитель!» В этот момент подошел зеленокожий хоб-гоблин. Он встал на одно колено перед Цзу И и обеими руками приподнес тарелку с походившими на дыни фруктов, сдавленным голосом сказав: «Пожалуйста, попробуйте!» Слова были произнесены на стандартном потунхуа. Очевидно, он проглотил язык дьявола. Цзу И заметил, что этот хоб-гоблин обладает необычайно крупным телосложением, одет довольно в приличные доспехи, притом смутно источает экстраординарные колебания. Все говорило о его огромной силе. «Это Уту!» Старый жрец с гордостью представил. «Первый в нашем племени рыцарь, лучший воин, который отличился в покорении известкового племени». Хотя гоблины являлись низшей расой в испытательном пространстве, у них тоже была ранговая система. Рядовой гоблин, хоб-гоблин, гоблин-рыцарь, хоб-гоблин-рыцарь и гоблин-вождь. Гоблин-рыцарь возникал из хоб-гоблина, требовалось, чтобы он мог самостоятельно укротить взрослого волка в качестве ездового животного. Уту пока что был единственным в племени Грюхоб-гоблином, кто сумел пройти это испытание, поэтому заслуженно считался лучшим воином племени. Он стоял на втором месте по статусу в племени Грю после старого жреца и имел право командовать воинами. Но в присутствии Цзу И этот лучший воин вел себя очень почтительно. «Ага». Цзу И кивнул и, заметив, как сидевшая рядом девочка с любопытством смотрит на фрукты, взял тарелку. «Что это?» Гоблинский жрец поспешил ответить. «Господин, это земляные лотосы!» Земляной лотос являлся ценным и редким фруктом. Его растение росло только в десном лесу. Корень проникал в землю на глубину 100 метров, а фрукты появлялись именно на корне, поэтому их было крайне тяжело достать. Лишь гоблины могли учуять запах созревших плодов в земле. Земляные лотосы, которые преподнес Уту, были собраны вовсе не племенем Грю, а покоренным известковым племенем. Уту, как тот, кто внес больший вклад в операцию по захвату другого племени, заслуженно получил этот самый драгоценный военный трофей. И сейчас он делал Цзу И подношение, чтобы выразить ему свое уважение и преданность. Один земляной лотос был размером с кулак младенца, все фрукты были тщательно промыты, имели цвет, как у белого нефрита, и источали свежий сладкий аромат. Цзу И, понюхав, установил, что фрукты можно употреблять в пищу, затем передал Баор одну штуку. «Золотце, кушай». «Спасибо, папа». Девочка радостно взяла земляной лотос, немного надкусила и тут же сощурилась. Невероятно вкусная мякоть плода растаяла во рту. Это был самый лучший фрукт, который Баор когда-либо пробовала. «Вкусно! Гав!» Тайк жадно уставился на фрукты. «Тайк, ты тоже поешь». Баор всегда была щедрой, тем более души не чаяла в Тайке, поэтому сразу отдала ему свой земляной лотос. Тайк мигом проглотил фрукт, даже не став разжевывать его. Вообще-то ему нравилось мясо, а не фрукты, но Баор выглядела такой довольной и счастливой, что ему и самому захотелось попробовать. Цзуи покачал головой и дал девочке еще один земляной лотос. Он поставил тарелку с фруктами, которые преподнес Уту на деревянный стол, и, поразмыслив, произнес: «Мы не будем за даром есть твою еду. Хм, в ответ я подарю оружие. Что тебе нравится? Топор или молот?» Гоблинские воины часто пользовались боевыми топорами и молотами, а также метательными копьями и костяными дубинками, но все это оружие изготавливалось из ужасных материалов. Уту тотчас обрадовался и, опустив голову, промолвил: «Большое спасибо за дар, повелитель! Уту нравится молот!» Он был умнее рядовых гоблинов, но мыслил несложно, поэтому прямо ответил на вопрос. «Хорошо». Цзуи немедленно достал из пространственного кольца железную заготовку весом более 50 килограммов, после чего влил в нее огненную энергию Ци и, будто держа в руках пластилин, вылепил из этой содержащей метеоритное железо заготовки стандартный для мира Сардии молот. После того, как был сформирован молот, Цзуи достал красноворонье золото и равномерно покрыл им поверхность оружия. Хотя было потрачено совсем немного красноворонего золота, оно, слившись с молотом, значительно увеличило его срок годности в испытательном пространстве. А главное, что благодаря красновороньему золоту Цзуи мог выгравировать руны на молоте и тем самым увеличить его мощь. В связи с ограниченностью материалов он нанес лишь две низкоуровневые руны – бронебойность и встряска. Эти руны чаще всего гравировались на низкоуровневых боевых молотах. Бронебойность заметно увеличивала шанс пробить броню и имела дополнительную ударную силу против соперника в тяжелых доспехах. А встряска во время атаки производила ударную волну. Даже если броня соперника устоит после удара, его поразит ударная волна, которая будет способна оглушить его. Спустя всего 10 с лишним минут в руках Цзуи оказался темно-золотой рунный молот. Несмотря на простой и шероховатый вид, чувствовалось, что это оружие представляет немалую опасность. Старый жрец и Цилянь Тао с восхищением и изумлением следили за всем процессом, такого они еще никогда не видели. На самом деле Цзуи с помощью такого низкоуровневого оружия даже близко не мог продемонстрировать истинное мастерство великого рунного ремесленника. Но этого уже хватило, чтобы ошеломить гоблина-рыцаря Уту. Когда он брал молот, его руки дрожали. «Встань!» Цзуи махнул рукой. «Возьми его и как следует служи своему племени». Уту поспешил поклониться. «Готов жизнь отдать за повелителя!»